Алексей Панограф. Прыжок. Лёша любил две вещи – жену и небо. Любил преданно и беззаветно. Обе любви пришли к нему в одну пору. Было лето. Лёша месяц как дембельнулся. Отгулял, выпил десяток среднегодовых норм, приходящихся по статистике на российскую душу, совсем недавно переставшую быть советской. В похмельном угаре, не оставив в памяти следа, промелькнули за эти дни две Лены и одна, кажется, Оля. Проснулся он поздним утром. Да, в Ленинграде, едва опять ставшим Петербургом в конце июня, толком и не поймешь, какое за окном время суток. Светло, тепло, солнечно. Только назойливые комары, вечные спутники этого недолгого питерского счастья, не дают спать. Встал, глянул через запыленное окно на небо и понял, что его-то ему не хватает. По-армейски быстро собрался и поехал в Касимово, в аэроклуб «Звезда». В десантуре каждый прыжок с парашютом разносил по Лешиному телу адреналин, доставляя в мозг эндорфины, гормоны счастья. Он, правда, дурак, не понимал тогда, а вот сейчас вдруг понял. На обратном пути зашел в книжный. В клубе велели купить пару пособий. Там пришло второе озарение за день. Вспомнил, как до армии друг зачастил в этот магазин на улице Ленина, чуть было не переименованный в его отсутствие в обратно в широкую. Сработала мышечная память, когда он вновь ощутил мощные аритмичные толчки в груди, едва только увидел за прилавком всю ту же хрупкую белокурую девушку с распахнутыми в пол лица карими глазами и полягушачьи большим ртом. Особенно чувствительными становились удары сердца, когда эти большущие карие глаза весело смотрели на него, а губы расплывались в широкой улыбке. Царевна-лягушка, да и только. Любовь пришла сразу, поженились позже. В день свадьбы Леша совершил свой 500-й прыжок, уговорив, наконец, и Марусю сигануть с ним в небо тандемом. В связке. Больше Маруся не прыгала. Но на аэродром до рождения первенца приезжала часто. Сидела на траве, смотрела, как в небе появляются разноцветные точки, увеличиваются, опускаясь на землю и превращаясь в человечка. Небо и Маруся. Маруся и небо. Остальное, как у всех. Маленький ребенок, бессонные ночи, болезни, квартира, ремонт, машина, деньги нужны. Подрос пацан, скоро в школу. Дочь родилась. Снова бессонные ночи. Квартира маловато, машину поменять, деньги. Такая круговерть. Но есть небо и есть Маруся. Не заметил, а уж скоро 40. И прыжков около 7000. После 5000-го перестал вести строгий подсчет. Старенький Ан-2, дребезжа всем железом, натужно ревя мотором, кругами, словно по горному серпантину, набирал высоту над вытянутым, как мяч для регби, летным полем. Человек 10-12 сидели в столоне на жестких лавках вдоль бортов. Одному не хватило места, и он расположился прямо на полу. Леха находился в самом хвосте самолета, а дверь была вдали от него, сразу за кабиной пилота. Ее не закрыли. Длинный худощавый парень, сидевший возле двери, периодически чуть не по пояс высовывался наружу. Его сосед пугал, выталкивая того из самолета и одновременно удерживая. Видимо, это была у них дежурная шутка. Кроме Лехи, на борту не было ни одного перворазника. «Ну чего, стрижа поймал?» — крикнул кто-то, видимо, обращаясь к худощавому. В ответ пара человек засмеялись. Подхватив эстафету, пошутил кто-то еще. Леха не расслышал слов из-за гула мотора. Но по взрыву смеха догадался, эта шутка оказалась более удачной. Или шутник был в большем авторитете у парашютистов. «Полторашки, приготовились!» Высунувшись из кабины в салон, крикнул пилот. «Мы еще остаграмиться не успели, Петрович, а ты уже полторашку накатил!» Весело проворчал один из парашютистов. Три человека встали и один за одним вывалились с самолета через дверной проем. Просто, буднично, словно из парной выскочили в снег покувыркаться. Леха хотел посмотреть, что стало с ушедшими, но сосед заслонил с собой почти весь иллюминатор. «Санек опять раскрылся сразу под хвостом», — прокомментировал худощавый. «А этот стажер Сизова у самой кромки. Сумеет ли сложонок выгрести?» «Да сизый молодчик. Четко рядом с балластом раскрылся. Сейчас выведет парня на посадку». «Двушка, парни!» — крикнул Петрович. «Давай быстрее, лес уже рядом». Еще несколько человек покинуло самолет. «Конечная остановка. Автобус дальше не пойдет», — объявил Петрович, когда в салоне оставалось всего два человека — Леха и его инструктор. «Сколько, Петрович?» — спросил инструктор. «Четыре косаря, как положено. Давай, бери своего в позе сзади». Инструктор сделал приглашающий жест рукой, и Леха, вскочив, как Ванька-встанька, на ногах-пружинках пошел к выходу. Во время набора высоты страха не было. Казалось, что сидишь ты уютно, в парилке, в веселой компании незнакомых людей, прислушиваешься к их шуткам, вежливо улыбаешься. Когда хлопнул по плечам, растопыришь в стороны руки и ноги. Вот так, понял? А вначале, когда я тебя подтолкну, руки прижми к груди, локти вниз и ноги подогни, — прокричал Лехе в ухо инструктор. Тот машинально кивнул. «Вставай к двери, держись руками. Пока будем лететь в свободном, говорить не удастся. Ты просто лети, расставив руки и ноги. Я сам нас немного покручу. А под куполом уже поговорим. Дам тебе порулить». «Ну, с Богом! По команде ноги подгибаешь и отпускаешь руки, понял?» Леха еще раз кивнул. За спиной что-то щелкнуло. Голова была свободна от мыслей. Ветер трепал лицо. «Пошел!» — услыхал Леха и послушно подогнул ноги. Разжать пальцы, вцепившиеся в края проема, оказалось сложнее. Сегодня было небо. Леша уехал, когда Маруся еще спала. Завез дочку в школу и на аэродром. Обычный день, суббота. С утра два прыжка с постоянными учениками с полутора из 2000. Когда отпрыгал, перворазники, слишком громкие, как раз начали разъезжаться. Громкостью они пытались заглушить свой собственный страх и предстартовое волнение. Но старта не будет. Для неуправляемых круглых парашютов D6 слишком сильный ветер. Еще человек 20 прошедших инструктаж на земле уедут, не поднявшись в небо. Повторно возвращаются меньше половины. Кого-то вспугнули во время инструктажа. Сегодня бы он прыгнул, куда деваться? Стыдно перед людьми, страх показать. А вот в другой раз уже не поедет. Всегда найдется 1000 причин. У кого-то любопытство уже удовлетворилось, кто-то приехал за компанию, кто-то просто закрутится в повседневных делах и забудет. Вернутся самые жадные. Деньги не возвращаются, но прыгнуть можно в течение месяца. Ну, и еще те, которые действительно мечтают о полете, о небе, как Леша. Но таких очень мало. «Леш, тандемом прыгнешь? Тут один мужик хочет». «Сколько он?» 85 вроде. Вон он у выхода из кафе стоит. Там, куда указала работавшая сегодня кассиром Аня, стоял высокий мужчина спортивного телосложения. Возраст от 35 до 40. Ровесник, может. Когда Леша посмотрел на него, мужчина, сделав несколько движений пальцами по экрану мобильного, поднес телефон к уху. Из Лешиного кармана раздалась мелодия и голос Хафтана. «Если ты захочешь вдруг меня поцеловать...» «Ладно, прыгну, пусть к ангару топает!» Анна с лукавой улыбкой смотрела на Лешу и не торопилась пойти обрадовать перворазника. «Кто это тебя так хочет поцеловать?» Увидела непонимание на Лешином лице. «Ладно, ладно, не буду тебя смущать. На звонок-то ответь, а то обидишь человека. Она, а может, он уже губы трубочкой раскатал?» До Леши дошло, что телефон звонит именно у него в кармане. Мелодия не его, поэтому и не отреагировал сразу. Анна уже отходила, когда он с удивлением вытащил из кармана раскладушку. Машинально раскинул ее и тут же услышал незнакомый мужской голос. «Маруся, а я звонил несколько раз, ты не отвечаешь. Ты же говорила, что сегодня можно». Леша почувствовал себя подглядывающим в замочную скважину и схлопнул раскладушку. Он повернул к ангару, где хранились парашюты. По дороге обхлопал себя по карманам. Его Nokia нигде не было. Значит, утром, когда он на ощупь, чтобы не разбудить, доставал из Марусиной сумочки свой телефон, вытащил по ошибке ее. Вчера вечером ездили купаться, и он бросил свою Nokia к ней в сумочку перед тем, как полез в воду, а вспомнил об этом только утром. Стоп! Но у Маруси же iPhone. Сам подарил, чтобы не хуже, чем у подружек. А это дешевенькая модель Samsung. И почему голос сказал «Маруся»? Имя-то по нашим временам не самое популярное. Леша резко остановился и снова раскрыл мобильник. Открылись контакты. Один, единственный. XX. Харлампия Харитоновна? Или 20 век Фокс? Звонки приняты. От XX минуту назад. Значит, это он, Харитон Хренов. Хермандул Хермандулиев. Пропущенные от XX 4 раза. А это что за номер? Один пропущенный. Это же Маруськин номер. Чья же это труба? Как она попала к Марусе в сумку? Надо ей позвонить? Или... Какой-то бес подтолкнул пальцы Леши в последний момент к другому решению. Леха любил в жизни две вещи – женщин и пробовать что-нибудь новое. Любил преданно и беззаветно. Сколько помнил себя, всегда любил. В садике любил Машу. Как увидел ее с двумя огромными бантами на макушке, так и полюбил. В первом классе соседку по парте Марину. Во втором – отличницу Свету. В третьем – хулиганку Женьку. В четвертом – восьмиклассницу Лейлу. В детстве, как увидит у кого-нибудь новую игрушку, так и ему такую надо. Родители потакали. За школьные годы столько разных секций перепробовал. Легкая атлетика, плавание, лыжи, баскетбол, футбол, карате, гребли. Даже фехтование и скалолазание. Кружки разные. Авиамодельный, театральный, военно-исторический. И не поверите, юный инспектор дорожного движения. Но нигде долго не задерживался. Везде вроде подавал надежды, но чего-то не хватало. Терпения, наверное. Так же и с женщинами. Сначала любил сильно, красиво, но быстро остывал. Оп, и все. Кончилась любовь. Потому что из-за поворота шагает, цокая каблучками, новая. В 8 классе очень ему нравилась Вика из параллельного. Видная, красивая, с 10-классниками крутила. Леху это не останавливало, обхаживал ее и так, и сяк, знаки внимания оказывал. И вот на новогоднем вечере для старшеклассников подходит к нему Жанна, подружка Вики, и говорит, что та ждет, чтобы он ее на следующий танец пригласил. Вот оно! Аж жар бросило. Сколько грезил об этом. Пригласил. Танец медленный. Леха ее за талию. Она ему руки на плечи. Он ей что-то на ухо и руками по спине и пониже начал поглаживать. Вика не отстранилась. Наоборот, руками шею ее обвила, прижалась к нему выпуклостями. Он ее в ухо и в шею украдкой поцеловал. А потом вдруг свет погас. Это Леха своего кореша Тиграна попросил, чтобы тот во время танца пробки выкрутил ненадолго. Так он целовался первый раз по-взрослому, в губы. Но после Нового года, когда вернулся с каникул в школу, столкнулся с Викой в коридоре. Она улыбается ему. А он чувствует, что все вроде как прошло. Дело сделано. Добился своего. А Наташка из 9 Б сегодня в новых сногсшибательных сапожках пришла. Видать, подарок на Новый год. Загляденье, глаз не оторвать. Так же и во взрослой жизни. Ничего с собой поделать не мог. Одержит победу и к новой стремится. Услышал от знакомого, как тот на Килиманджаро зашел. И Леха туда. Байки стали в моде. Купил Хонду 500 кубиков. Сноуборд освоил, серфинг, кайт, вейкборд. Узнал, что в Аргентине пьют мате, купил колбас, бомбилию, заварил. Гадость. Но попробовал. А месяца полтора назад, погожим осенним днем, увидел, как грациозно идет по Гороховой женщина и энергию какую-то особенную излучает, обдавая всех мимо проходящих и проезжающих. Ух, как зацепило! Не смог Леха дальше по своим делам ехать. Остановился, как вкопанный. Подвалил с комплиментом. Она улыбается своим большущим ртом. Огромные карие глаза так и светятся. Настроение хорошее. Белокурые локоны развиваются. Хрупкая, изящная. Хоть и не девчонка, но, как положено, на 30 выглядит. Влюбился Леха. Но она до своей машины дошла. И чао, адьос. Приятно было, но, извините, нет, не знакомлюсь, замужем. Леха так и остолбенел. Хорошо, хоть в последний момент номер ее красной Тойоты успел запомнить. Через знакомую гаечницу пробил. Нашел, выследил, подстерег с Розой. Она была явно удивлена. Заинтриговал, значит, уже полдела сделал. В тот день у нее глаза грустные были. И уболтал, уговорил на чашку чая. После чая сказала: «Спасибо, мне правда было очень приятно с вами, но большего дать вам не смогу, извините». Он горячо: «Мне большего и не надо, лишь бы иметь возможность иногда видеть вас». Врал искренне, сам верил в тот момент. «Не надо, пожалуйста, не надо». В следующий раз за чашкой чая все в том же кафе рассказала и про мужа, и про двоих детей, и что никогда ни с какими мужчинами не встречалась. Ей правда очень приятно, как он ухаживает. Но нет, нет, нет. 3 раза нет – это почти что да. Леша нажал на кнопку с зеленой трубкой, и на экране высветилось «Вызов XX». И мгновенно на другом конце ответил все тот же мужской голос: «Алло, Маруся, а я уже испугался, что не вовремя. Думаю, не дай бог, муж не уехал, а я запалил тебя, ты же знаешь». Во время звонка Леша пристально смотрел на своего перворазника, идущего по указанию Анны к ангару. Видел, как тот быстро приложил к уху трубку. казалось, по его губам прочитал «Алло, Маруся!» И уже без всяких сомнений наблюдал, как тот удивленно уставился на экран, услышав в трубке гудки. «Идемте, поможете взять парашют», — догнал он перворазника. «И на вас еще надо сбрую надеть. Через 15 минут вылетаем». Леха почувствовал толчок в спину, и ему всегда было интересно, как это в свободном падении на скорости 50 метров в секунду, что происходит с мозгом, соображает или вышибает на такой скорости? Мозг работает четко. Хорошо, что инструктор очки дал и старый летный шлем. Ветер так задувает, что даже под очками наворачиваются слезы. Руки, ноги, все ощущаю. Опля! Это он махнул правой рукой, проверяя ее наличие, и сразу кувыркнулся. И тут вдруг остро, от головы через весь позвоночник и до самых пяток, ставших ватными ног, пронзило. «Инструктор!» Наверное, закричал, потому что рот тут же наполнился воздухом, на разрыв раздувая щеки. Леша машинально на автомате инструктировал своего пассажира. «Когда хлопну по плечам, растопыришь в стороны руки и ноги. Вот так. Понял? А вначале, когда я тебя подтолкну, руки прижмешь к груди, локти вниз и ноги подогни». Перворазник занял проем, вцепившись в края. Леша левой рукой взял карабин, висевший на спине у этого балласта, правой раскрыл свой, закрепленный на груди. И в этот момент вдруг ясно представил себе Марусю, постановающую, выгибающую шею, лежащую в объятиях этого «Пошел!» Клацнул в воздухе карабином и слегка подтолкнул. Все как всегда. Только вот карабин. Тот все-таки разжал руки, и бесформенный мешок стал быстро удаляться вниз и назад. «Что это, Леша? Что за хрень твою под закрылок? Выпал ведь, желторотая сволочь!» Крик обезумевшего Петровича заставил Лешу очнуться от завладевшего им на миг видения. Мозг заработал быстро и четко. «Петрович, блин, вираж, давай, назад, винти в землю, за ним!» Мозг Лехи стал чистым и ясным, как стекло. Типичные для остроты ситуации матерные ругательства отфильтровал на автомате, не решившись перед лицом смерти сквернословить. Что делать? При скорости 50 метров в секунду. 4000 делить на 50. Сколько это? 80 секунд. Чуть больше минуты и... Конец? Инструктор должен был хлопнуть по плечам, чтобы я раскинул руки и ноги пошире. Раскинул. Расправил крылья. Стало заваливать на бок, подгреб руками, выровнялся. Почувствовал себя лежащим на воздушном матрасе. Осмотрелся. Внизу бескрайняя зеленая, желтая, бурая земля. Облака белыми подушками висят, как надувные шары на нитках. Одна подушка внизу раздувается, резко растет в размере. Заслоняет собой землю. Может, отлежусь на ней, пока не подберут. Со старенькой этажеркой и в ее лучшие годы не вытворяли таких кульбитов. Самолет несся вниз, направляясь прямо на все увеличивающуюся точку, с каждым мигом обретающую вновь человеческие черты. Руки, ноги, голова. Молодец, сучонок. Раскорячился. Не топором летит. Запасной только мешать будет. Все равно не поможет. А еще, когда раскроется, нахрен. Леша в два привычных движения отстегнул запасной парашют. Пора. Оттолкнулся и, как пловец, выкинув вперед руки, нырнул в свою любимую. В небо. Объект внизу приближался быстро. Застучало в висках. Слишком быстро лечу. Етишкин корень. Начальная скорость самолета плюс скорость толчка. Если долбанусь об него, то обоим крышка. На такой скорости даже легкое касание — удар убийственный. Раскрыться, притормозить ускорение. Надо левее загребать, а то потом хрен по горизонтали расхождение выберу. Срань, египетское облако! Он уже в нем! Если там разменемся, капец! Надо притормозить. Перед облаком успел глянуть на высотомер. 2 с копейками. Облако почему-то не захотело принять Леху на свою поверхность. Да и поверхности никакой нет. Сначала белизна заслонила всю землю, а потом будто очки запотели. Даже рука чуть не дернулась протереть. Туман кругом сгущается в молоко. Стало холодно и неуютно. Поглотил туман. Оба-на! Опять внизу земля, зеленая, желтая, бурая, залитая солнцем. Темно-зеленые деревья уже все четче отличаются от более светлой травы. Леша выскочил из облака и сразу его увидел, чуть ниже, слева. Сделал грибок и нырнул в его сторону. Вот. Ну, сейчас ухвачу его за руку. Черт, не рассчитал. Вовремя отдернул руку, иначе сшиб бы его нахрен. Оба полетели бы кувырком. Точно не собрали бы потом костей. Теперь оказался ниже его. Вот мудофель, что значит давно не прыгал затяжные группой. 5 лет назад такие фигуры строили. Всем шалманам из 70 парашютистов писали в небе «Россия». Тогда тренировались долго. Отдельно каждая подгруппа свою букву, потом вместе. Только на это около 100 прыжков ушло. Но там... 10 прыгали. А тут уже земля, блин, почти под ногами. Вдруг Леха увидел, что под ним появился кто-то. Я не один! Наверное, Робинзон не радовался так, увидев пятницу. Мы не одни во вселенной. Вот он, так близко. Эта мысль согрела его так, что бросила в жар, и стало тепло. «Но почему же он не идет ко мне? Я здесь!» Опять чуть не порвало щеки. Леха потянулся рукой и, потеряв равновесие, вдруг нелепо закувыркался в воздухе. Небо, земля, облака, все смешалось. Вдруг мимо самого носа просвистел в 2 сантиметрах шнурованный ботинок. «Кажется, инструктор в таких. Чего он с ума сошел? Чего ногами машет?» Если он будет парить, я могу не успеть сравняться с ним до земли. Сгруппировался бы хоть чуть-чуть. Черт побери, придурок! Не увидел, почувствовал, как рядом с его левой ногой прокувыркался пассажир и снова оказался внизу. Есть! Теперь главное не торопиться. Спешка, как говаривал дед, нужна в 3 случаях. При поносе, при ловле блох и при трахании чужой жены. А ты, значит, гад, поспешный оказался. Не понаслышке эту поговорку испытал, чтоб тебе на всю жизнь пропоносил и блохи зажрали. Если только эта самая жизнь еще у тебя осталась. Не у тебя, у нас. Голова кружится. Остановите, пожалуйста, карусель. После хлопка по плечам раскинуть руки в сторону. Вот оно что. Раскинул. Ноги тоже пошире. О, земля внизу, матушку. Близко-то как? Молодчага. Выправился. Сейчас, 5 сек. Потерпи, браток. Захожу сверху. Верно Петрович сказал. Бери его сзаду, вставь гаду. Леша схватил левой рукой за лямки, перехлестнутые у Лехи за спиной. Дрожащий правой нащупал свой карабин. Пальцы плохо слушались. Отогнул дужку. Где там его карабин? Блин, не подцепить. Сука, земля уже! Дернул кольцо и тут же правой тоже ухватился за лямки. Чуть руки не оторвало. И наступила тишина. Вдруг наступила тишина. И тут же лямки, которые запеленали Леху, на земле больно врезались в яйца. «Ноги подгибай!» – услышал Леха. Левой Леша продолжал мертвой хваткой сжимать лямки балласта. Правой подтянул стропы, чтобы хоть как-то выровняться при заходе на землю против ветра. «Ноги подгибай!» Удержаться на ногах не удалось. Оба жестко рухнули на бок, потому что разжать пальцы левой руки Леша так и не смог. По-лошарски сверху укутало их простыней парашюта. Леша перестал прыгать. Его и в самолет-то теперь калачом не заманишь. Разлюбил небо. И Марусю разлюбил. Жить остался в семье, все же дети, собственность, привычка. Но то светлое щенячье чувство, которое нес столько лет и которое давало острое ощущение радости, ушло навсегда. Леха перестал влюбляться. Да, похоже, что и мужская сила ушла. К врачам не ходил, желания не было. Любовь, нереализованная к Марусе, так и осталась занозой в сердце. И еще появилась новая страсть – прыжки с парашютом. Пошел, правда, в другой клуб в Лисьем носу. Регулярно посещает, уже 25 прыжков за плечами. И ничего другого не надо. Только выпасть из самолета, раскинуть руки и лететь, лететь, лететь, размазывая по лицу щеки. А потом, чтобы раскрылся купол, и тишина. Иногда на правах друга семьи Леха заходит в гости к Леше с Марусей. Приносит сладкое и коньяк. Выпивают грамм по 300. После чая играют в шахматы. Текст читал Алексей Панограф.